Глава 3. Просить только у Бога? Со временем фабричных девушек стало собираться на воскресные богослужения так много, что помещение не могло вместить всех желающих. Эми была в некоторой растерянности. Необходимо было подумать о новом здании. Она обсуждала эту проблему со своими помощниками. И они вместе просили Бога об этой нужде. «Вы это видели?» – сказал как-то один из них, протягивая Эми христианскую газету. Там было напечатано объявление о том, что продается за 500 фунтов разборное сооружение, которое вмещает 5000 человек. «Посмотрите!» – воскликнул другой, рассматривая фотографию собранного сооружения. «Это как раз то, что нам нужно!» «Но 50 фунтов! Это же куча денег! Как мы их соберем?» «Может, попросить священника объявить особый сбор пожертвований среди членов церкви? Некоторые из них очень богаты и при желании могут легко выделить крупную сумму денег». Эми задумалась. Когда ей было 10 или 11 лет, ее попросили собрать деньги на строительство дома для обездоленных детей. Однажды она пришла к богатому человеку, который как раз построил для себя новый дом. Он не дал ни пени для детей. Этот печальный опыт запомнился ей на всю жизнь. У богача не было ни малейшего желания жертвовать деньги. Возможно, он даже не любил Господа Иисуса. Вы думаете, что нужно обращаться за помощью к детям Божьим? А самого Господа даже не надо об этом просить? Спросила она застенчиво. Этими словами Эми поставила всех в тупик. Не имея ее опыта, люди не задумывались над этим вопросом. Они считали, что достаточно поставить людей в известность о своих нуждах, и помощь придет. Бог знает, что мы нуждаемся в помещении. Ведь это Он дал нам желание организовать собрание для девушек, продолжила Эми. Мы можем наделать ошибок, если будем просить у людей. Бог же не ошибается. Не думаете ли вы, что молитва даст лучший результат? Эми предложила это с некоторым колебанием, но все же считала, что Бог дал ей эти мысли. Она читала в Библии обетования о молитве. Она никогда не слышала, чтобы какой-нибудь человек тайно молился о деньгах и получил их. Но тем не менее все согласились с ее предложением и начали дерзновенно молиться, чтобы получить 500 фунтов. Эми и ее друзьям не пришлось долго ждать ответа на эту молитву. Вскоре она получила приглашение на ленч от одной дамы, с которой прежде не была знакома. Эта леди от своих друзей услышала о собраниях фабричных девушек в церкви. Ей захотелось встретиться с организатором этих собраний и больше узнать о них. Эми никогда не забудет гостеприимство хозяйки, которая с интересом расспрашивала ее о девушках, об их нуждах, о собраниях. Спустя день или два она получила от своей новой знакомой письмо, в котором та сообщала, что дает им 500 фунтов на приобретение сборного дома. Тут возникла еще одна проблема. Где поставить это сооружение? В Белфасте земля была очень дорогая. Кто-то предложил обратиться к какому-либо владельцу фабрики с просьбой дать им в аренду участок земли возле своего предприятия. Мысль о том, что придется идти к важному, занятому бизнесмену и объяснять ему суть дела, пугала Эми. Она думала, что он рассердится или начнет смеяться над ней и ее проектом, или вообще прогонит. Ей очень не хотелось, но она понимала, что надо рискнуть и пойти на унижение ради Господа и несчастных девушек. Со страхом и волнением, но все же с надеждой, она отправилась на встречу с фабрикантом. Он оказался добрее, чем она могла представить себе, даже в самых смелых мечтах. Бизнесмен охотно предложил хороший участок земли под аренду. Когда Эми спросила об уплате и услышала ответ, то не поверила своим ушам. Он запросил смехотворно маленькую сумму, лишь символическую плату. Земля в сущности была подарком. Эксперимент доказал, что Библия права. Бог отвечает на молитву и всегда дает больше и лучше, чем мы просим. Как хорошо, что Эми не перестала молиться после того, как услышала «нет», будучи маленькой девочкой. После этого работа по устройству молитвенного дома стала стремительно продвигаться вперед. Девушки захотели собраться не только в воскресенье, но и в будние дни. Вскоре Эми организовала почти ежедневные встречи и собрания для них в новом здании, которое они назвали «Добро пожаловать». Теперь, если Эми требовались деньги для нужд ее подопечных, она всегда обращалась только к Господу, и все ее дела складывались удачно. Однажды к ней пришли очень несчастные девочки, у которых не было средств, чтобы купить еды. У Эми тоже не оказалось в тот момент денег. Тогда он предложил им преклонить колено и вместе с ними поведала Господу об этой нужде. Как только они помолились, в здание не спеша зашел человек. Бросил на стол полсоверина и также не спеша вышел. В то время это была большая сумма, и Эми показалось, что они упали прямо с неба. Промелькнули годы, и жизненные обстоятельства в семье Кармайклов изменились. Два старших мальчика эмигрировали в Америку, несколько позже покинули Белфаст и другие братья. Один обосновался в Канаде, другой в Южной Африке. Когда Эми исполнился 21 год, ей предложили переехать в Манчестер и попробовать там, среди местных фабричных девушек. Одновременно и ее матери предложили в этом же городе подходящее место. Так как мальчики больше не нуждались в их присмотре в Белфасте, то Эми с сестрой и мамой решили переехать в Манчестер. Женщина, которая дала деньги на постройку «Добро пожаловать», согласилась возглавить работу, которая продолжает процветать там, хотя и несколько иных формах, и по сей день. Эми недолго привыкала к новой работе. Она с радостью погрузилась в нее и вскоре не могла найти и часа свободного времени. У нее зачастую не хватало времени для еды и сна. Ее здоровье было подорвано, и она с трудом заставила себя прекратить работу и отдохнуть. Один из друзей семьи Кармайкл, мистер Роберт Уилсон, пригласил Эми пожить в его прекрасном доме в Лейк-Дистрикт. Его жена недавно умерла. Он жил вместе со своей дочерью, такого же возраста, как Эми, и был очень одинок. Он очень привязался к Эми и просил ее мать позволить ей жить у него большую часть года на правах родной дочери. Миссис Кармайкл дала согласие, и Эми окунулась в приятную, хотя и не слишком насыщенную событиями жизнь.